Глава 14. Утром на уроке мадемуазель Лефарж мне кажется, что я умираю. Последствия воздействия виски оказались чудовищными. Не было ни единого мгновения, когда у меня не болела бы голова, а завтрак — гренки с мармеладом — готов был вот-вот выскочить обратно из желудка. Никогда, никогда больше не стану пить виски. Отныне и навсегда только шерри. Пипа выглядит ничуть не лучше меня. Эн вроде бы в полном порядке, хотя я подозреваю, что она почти не пила, а только делала вид. Это я решила принять во внимание на следующий раз. Фелисити же, если не считать темных полукружий под глазами, как будто бы в целом не слишком страдала. Элизабет, оценив мой встрёпанный вид, хмурится. «Что это с ней такое?» — спрашивает она, стараясь снова наладить отношения с Фелисити и Пиппой. А я гадала, заглотят ли они наживку, забудут ли возникшую прошедшей ночью дружбу, не окажемся ли мы с Энн снова изгнанными из их узкого круга. «Мы не можем разглашать тайны нашего ордена», — отвечает Фелисити, украдкой бросив на меня взгляд. Элизабет надувается и начинает шептаться с Мартой, так кивает в ответ на ее слова. А вот Сесилия не собирается сдаваться так легко. «Фелисити, не будь ты такой злючкой», — говорит она, просто истекая сладостью. «Я купила у торговца несколько листов отличной бумаги. Напишем сегодня письма домой». «Я буду занята», — отвечает Фелисити решительным, как обычно, тоном. «Вот как, значит», — поджимает губы Сесилия. «Из нее могла бы получиться идеальная жена для какого-нибудь викария, потому что в ней самым убийственным образом соединялись самоуверенность и неумолимая категоричность суждений. Если бы я чувствовала себя лучше, я бы гораздо больше насладилась отповедью, которую она получила. Тут у меня вырвалась громкая отрыжка, ко всеобщему ужасу, но зато я сразу почувствовала себя намного легче». Марта демонстративно машет рукой перед носом. «Фи, от тебя пахнет, как от винокуренного заводика». Сесилия, услышав это, скидывает голову и подозрительно смотрит на Фелисити. Фелисити мрачнеет. Легкая неприязненная улыбка трогает уголки рта Сесили. Мадемуазель Лефарж вплывает в комнату, извергая бесконечные французские фразы, от которых моя бедная голова идет кругом. Сесили аккуратно складывает руки перед собой на столе. «Мадемуазель Лефарж, en français. Простите, мадемуазель, но я уверена, что мисс Дойл чувствует себя очень плохо». Она бросает на Фелисити победоносный взгляд, когда мадемуазель вызывает меня к своему столу, чтобы осмотреть повнимательнее. «У вас действительно несколько бледный вид, мисс Дойл». Она осторожно принюхивается и понижает голос, спрашивая меня суровым тоном. «Мисс Дойл, вы что, пили спиртное?» За моей спиной шорох карандашей по бумаге замедляется, потом совсем затихает. Не знаю, что более осязаемо в этот момент. Запах виски, сочившийся из всех моих пор, или запах панического страха, наполнивший комнату. «Нет, мадемуазель, я съела за завтраком слишком много мармелада», отвечаю я со слабой улыбкой. «Я питаю к нему слабость». Мадемуазель Лефарж снова осторожно втягивает воздух, как будто стараясь убедить себя, что ее собственный нос ее обманывает. «Хорошо, можете сесть на место». Я на трясущихся ногах добираюсь до своего стула и поднимаю голову лишь на мгновение, чтобы взглянуть на Фелисити, ухмыляющуюся от уха до уха. У Сесилии такой вид, словно она была бы счастлива задушить меня во сне. Фелисити осторожно передает мне записку. «Я думала, тебе конец». Я пишу в ответ. «Я тоже так думала. Я себя чувствую черт знает как. А как твоя голова?» Пипа, конечно же, замечает этот тайный обмен сложенными листками бумаги. Она вытягивает шею, пытаясь рассмотреть, что там написано, и не о ней идет ли речь. Фелисити прикрывает записку ладонью. Пипа неохотно возвращается к упражнению по французской грамматике, но сначала огревает меня бешеным взглядом фиолетовых глаз. Фелисити быстро переправляет следующую записку, как раз перед тем, как мадемуазель Лефарж смотрит в нашу сторону. «Что у вас там происходит?» «Ничего», — отвечаем мы вместе с Фелисити, тем самым однозначно подтвердив подозрение мадемуазель. Я не буду повторять сегодняшний урок, а потому искренне надеюсь, что вы не позволили себе излишней небрежности и не забыли записать все объяснения». «Уи, мадемуазель», — отвечает Фелисити, излучая истинно французские обаяния и улыбку. Мадемуазель Лефарж отворачивается, а я читаю записку Фелисити. «Встретимся снова сегодня, сразу после полуночи. Преданность ордену». Мысль о еще одной бессонной ночи меня не порадовала. Постель с теплым шерстяным одеялом кажется мне сейчас куда более привлекательной, чем даже чай с каким-нибудь герцогом. Но я, конечно же, опять потащусь ночью в лес, потому что мне необходимо разгадать скрытые в дневнике тайны. Когда я поднимаю голову, прочитав записку, Пиппа как раз передает Фелисити сложенный листок. Стыдно признаться, но мне ужасно хочется узнать, что написала Пиппа. Лицо Фелисити на мгновение изменяется. У нее появляется что-то жесткое и решительное, но она тут же улыбается, не разжимая губ. И к моему удивлению, и к огромному удивлению Пиппы, она не отвечает на эту записку, а передает ее мне. Но в этот момент мадемуазель Лефарж встает и идет между столами, так что мне ничего не остается, кроме как сунуть бумажку между страницами учебника и оставить ее там до лучших времен. Когда урок французского языка заканчивается, мадемуазель Лефарж снова подзывает меня. Фелисити, выходя из классной комнаты, предостерегающе смотрит на меня. «А что я, по-твоему, должна сделать?» — взглядом спрашиваю я. Пиппа, зная, что ее записка все еще прожигает дыру в моем учебнике французского, смотрит на меня со смешанным выражением страха и отвращения. Она хочет что-то сказать мне, но Энн закрывает дверь перед ее носом, оставив меня наедине с мадемуазель Лефарж и моим собственным бешено бьющимся сердцем. «Мисс Дойль», — заговорила мадемуазель, устало глядя на меня, «вы действительно уверены, что этот странный запах вашего дыхания вызван именно мармеладом, а не какой-либо другой субстанцией?» «Да, мадемуазель», — отвечаю я, изо всех сил стараясь сдерживать дыхание. Разумеется, она подозревает, что я лгу, но доказать ничего не может. Она разочарованно вздыхает. Похоже, я многих разочаровала. «Слишком большое количество мармелада вредит фигуре. Вам следует это знать». «Да, мадемуазель, я запомню». И такой совет дает мадемуазель Лефарж, у которой невозможно отыскать талию. Почему она решила, что вправе давать советы насчет фигуры? Просто удивительно. Впрочем, в тот момент меня заботило только одно — как бы поскорее унести ноги. «Да, вы должны следить за собой. Мужчинам не нравятся пухлые женщины», — говорит мадемуазель. Ее откровенность смущает нас обеих. «Ну, некоторым мужчинам не нравятся». Она машинально касается кончиком пальца фотографии молодого человека в мундире. «Он ваш родственник?» — спрашиваю я, стараясь быть любезной. Теперь меня уже мутит не от виски, а от чувства вины и неловкости. Мне ведь на самом деле нравится мадемуазель Лефарж, и мне противно ее обманывать. «Мой жених. Реджинальд». Она произносит это имя с огромной гордостью, но и с намеком на такую страстность, что я краснею. Он выглядит очень... Я вдруг понимаю, что понятия не имею, что именно можно сказать об этом человеке. Я ведь не знакома с ним. Я видела только плохую фотографию. Но если уж я заговорила... «Достойным доверия», — выдавливаю я. Похоже, это польстило мадемуазель Лефарж. «У него очень доброе лицо, не правда ли?» «Совершенно верно», — киваю я. «Ну, не буду вас задерживать. Вы ведь не хотите опоздать на урок мистера Грюнвальда? И помните, поосторожнее с мармеладом». «Да, непременно. Благодарю вас», — отвечаю я и, волоча ноги, выхожу за дверь. Я чувствую себя просто слякотью и не заслужила такой учительницы, как мадемуазель Лефарж. Но при этом я все равно знаю, что ночью отправлюсь в пещеру и лишь надеюсь, что она никогда не узнает, как я обманула ее. Записочка Пиппы, адресованная Фелисити, все еще торчит между страницами учебника. Я медленно разворачиваю ее. Аккуратные, ровные буквы выглядят жестокими и насмешливыми. «Давай встретимся днем у лодочного навеса. Матушка прислала мне новые перчатки Я готова дать их тебе поносить. Только умоляю, не приглашай эту. Если она попытается засунуть в перчатки свои здоровенные клешни, она просто их порвет. В первый раз за этот день я испугалась, что меня вырвет прямо сию секунду, хотя тошнота не имела отношения к выпитому виски, а была вызвана лишь непосредственными ощущениями. Я всей душой ненавидела их. Пиппу за то, что она написала эту записку, а Фелисити — за то, что переслала ее мне. Но так уж получилось, что в итоге Пиппа не пошла к лодочному навесу. Большой холл гудел от последних новостей. Приехал мистер Бамбл. Все ученицы школы Спенс от 6 до 16 лет от роду столпились вокруг Бригит, которая с придыханием изливала на всех последние сплетни. Она снова и снова повторяла, какой мистер Бамбл чудесный и уважаемый человек, и как прекрасно выглядит Пиппа, и какую они составят великолепную пару. Не думаю, что я хоть раз до этого видела Бригит столь воодушевленной. Кто бы мог подумать, что эта старая брюзга окажется тайным романтиком? «Да, конечно. Вот только как же он выглядит?» — пожелала узнать Марта. «Он хорош собой, высок ростом, не растерял свои зубы?» — настойчиво расспрашивает Сесилия. «А!» — с понимающим видом восклицает Бригит. Она наслаждается ролью оракула. Пусть эта роль и досталась ей ненадолго. «Интересный и уважаемый», — повторяет она на случай, если мы с первого раза не поняли, в чем состоит главное качество мистера Бамбла. «Ох, это такая отличная партия для нашей мисс Пиппы! А вам пусть это будет уроком, если будете правильно делать все, чему учат вас миссис Найтвинг и другие учителя, то окажетесь там же, куда сейчас направляется мисс Пиппа, у алтаря, рядом с богатым мужчиной». Похоже, сейчас не время упоминать о том, что если бы миссис Найтвинг и прочие, включая Бригит, так уж хорошо разбирались в этом деле, то они бы прежде всего сами очутились перед алтарем. Но я вижу по восторженным, полным внимания лицам девушек, что они принимают слова Бригит за святую правду. «А где они сейчас?» — требовательно спрашивает Фелисити. «Ну?» — Бригит придвигается поближе к нам. «Я слыхала, как миссис Найтвинг говорила, что они пойдут поглядеть на сад, но...» Фелисити стремительно поворачивается к девушкам. «Весь сад отлично виден из окна на лестничной площадке второго этажа». Девицы, невзирая на протесты Бригит, сломя голову, мчатся вверх по лестнице, к стратегическому окну. Мы, старшие, локтями пробиваем дорогу сквозь молодняк, не обращая внимания на жалобные возгласы. «Эй, так же нечестно!» Мы без церемонии пользуемся преимуществом силы и через несколько секунд занимаем позицию у окна, предоставив остальным толпиться за нашими спинами и вытягивать шеи, чтобы увидеть хоть что-то. Внизу, в саду, миссис Найтвинг сопровождает Пиппу и мистера Бамбла на прогулке по дорожке между кустами роз и клумбами гиацинтов. Из окна мы без труда можем понять, как они остановились, неловко держась довольно далеко друг от друга. Пиппа прячет лицо в букете красных цветов, которые, должно быть, преподнес ей мистер Бамбл. Она выглядит отчаянно скучающей. Миссис Найтвинг несёт какую-то ерунду насчет разных растений вдоль дорожки. «Вы не могли бы немножко подвинуться, чтобы и мы тоже посмотрели?» Требовательным тоном произносит коренастая девочка, уперев руки в бока. «Отвали отсюда!» — рычит Фелисити, намеренно используя самый грубый язык, чтобы произвести впечатление на дерзкую девчонку. «Я пожалуюсь, миссис Найтвинг!» — пищит нахалка. «Давай жалуйся и посмотрим, что из этого получится. А пока замолкни, мы хотим расслышать хоть что-нибудь». После этого младшие, хотя и всё так же пытались протиснуться поближе к окну, замолчали. Очень странно видеть Пиппу и мистера Бамбла рядом. Вопреки торжественному описанию Бригит, мистер Бамбл оказался полным мужчиной с пышными усами, намного старше Пиппы. Он смотрит поверх головы миссис Найтвинг с таким видом, как будто вообще отсутствует здесь. Насколько я могу понять, в нем нет ничегошеньки особенного. Кое-кто из младших девочек умудрился таки просочиться мимо нас. Они протискивались между нами к окну, как ростки, рвущиеся к дневному свету. Мы их отталкивали, они лезли вперед снова и снова. Но мы все равно оказались в более выгодном положении и изо всех сил старались рассмотреть и услышать как можно больше. «Повезло Пиппе», — говорит Сесилия. Она может вот так легко выйти замуж за подходящего человека. И ей даже не придется мучиться весь бальный сезон, когда на нее станут охотиться разные типы с их мамашами. «Не думаю, что Пипа с тобой согласится», — говорит Фелисити. «Не похоже, чтобы это было именно то, чего ей хочется». «Ну а разве мы вообще можем делать то, чего нам хочется?» — возражает Элизабет. Никто не нашелся, что на это ответить. Порыв ветра донес голос миссис Найтвинг. Она что-то говорила о том, что розы — это цветок истинной любви. А потом они повернули за высокую зеленую изгородь и скрылись из вида.